Два дня я пролежала. Миссис Флойд обходилась со мной любезно, еду прямо в постель приносила. В комнате было так холодно, что она не выдерживала подолгу и вопросов не задавала, а в почтовом отделении дважды в день про мое письмо спрашивала. Бабуля Тернер каждый день после обеда укладывалась отдохнуть, и я ей читала. Лекарства она принимать любила, пила его стаканами. Я ей читала о процессе Уортона в новой эре и подъемнике. А кроме того, еще одну книжечку. Ее кто-то забыл на столе. Называлась «Разочарование Бесс Кэллоуэй». Там про девушку из Англии. Она все никак не могла решить, за кого ей выйти. За богача Алекса со сворой собак или за проповедника. Хорошенькая она девушка была, и жизнь ее к тяготам не принуждала. Ни готовить самой ей не надо было, ни работать, и выйти она могла за кого угодно. А тяжко ей приходилось, потому что никогда не говорила, что у нее на уме, и только заливалась румянцем да разводила тары-бары. И все вокруг никак не могли взять в толк, к чему же это она клонит. От этого и книжку читать было интересно. Нам с бабулей Тернер обеим понравилось. Те части, где с юмором приходилось читать дважды. Бесс в итоге вышла за одного ухажера, только он оказался гадкий и черствый. Я забыла, кто из них. На второй вечер мне стало получше. Я встала и пошла ужинать. Торговец со своими карликовыми арифмометрами уже уехал. И еще 4-5 мест за столом пустовало. Под конец трапезы вошел чужак с двумя револьверами и объявил, что ищет себе кров и стол. Приятный мужчина, лет 30. На голове вихор, словно корова лизнула. Ему помыться б не мешало и побриться, но сразу видно, он не всегда в таком состоянии. Похоже, из хорошей семьи человек. Глаза светло-голубые, волосы темно-рыжие. Сам в длинном плисовом пальто. Держится чопорно, а на лице такая заносчивая ухмылка играет, что как в твою сторону посмотрит, аж не по себе. Перед тем, как за стол сесть, он шпоры забыл снять, и миссис Флойд его отчитала. «Не хочу, — говорить, чтобы мне ножки стульев еще больше царапали». А поцарапаны они и так были изрядно. Человек извинился и оплошность исправил. Шпоры у него были мексиканской разновидности, с большими колесиками. Он их на стол положил возле своей тарелки. Потом вспомнил про револьверы, расстегнул ремень и повесил его на спинку стула. Фасонный такой ремень, широкий, толстый, с патронташем, а рукояти у пистолетов белые. Нынче такое увидишь разве что на представлениях «Дикий Запад». Ухмылочка этого чужака и уверенность манер за столом всех несколько прибили, кроме меня. И разговоры стихли, все ему старались услужить, передавали то и сё, будто он важная шишка. Должна признаться, я и сама чуть поволновалась, что сижу все непричесанная. Нос красный. Вот он ест, а сам мне через стол щерится и говорит. «Здрасте». Я кивнула и ничего не ответила. «Тебя как зовут?» — спрашивает. «Как назвали, так и зовут», — ответила я. Он говорит. «А я возьму и угадаю. Мэтти Росс, не иначе». «Вы откуда знаете?» «Моя фамилия Лебёв», — говорит он. Произносил он ее как-то вроде «Лябёв», но писал скорее так. «Я твою мать видел всего пару дней назад. Она за тебя волнуется. А что у вас к ней за дела, мистер Лябёв?» «Вот как доем, расскажу. У меня к тебе есть конфиденциальный разговор». «С ней все хорошо? Что-то случилось?» «Нет-нет, с ней все прекрасно. Ничего не случилось. Я тут кое-кого ищу. Поговорим после ужина. Есть очень хочется». Миссис Флойд говорит, «Ежели это касаемо смерти ее отца, то мы все про нее знаем. Его убили прямо перед этим самым домом, и на крыльце у меня до сих пор кровь осталась, куда его тело внесли». А этот Лобёв отвечает, «Это касается другого». Миссис Флойд, опять же, всю перестрелку в красках описала и постаралась выведать, что у него за дело, но он лишь улыбался да ел, а выдать ничего не выдал. После ужина мы вышли в залу и сели в уголке подальше от прочих постояльцев. Лобёв там поставил два стула лицом к стенке. Мы таким причудливым манером уселись, и он вытащил из своего плисового пальто маленькую фотокарточку и показал мне. Вся она была мятая и тусклая. Я присмотрелась хорошенько. Лицо на ней моложе и без черной отметины, но вопросов не возникало. То был портрет Тома Чейни. Я так Лобёву и сказала. А он говорит. «Твоя мать его тоже опознала. Теперь я тебе новость сообщу. Настоящее имя у него — Террен Челмсфорд. Уэйка, штат Техас. Он насмерть застрелил сенатора штата по фамилии Бибс. Я иду по его следу вот уже почти 4 месяца. Он в Монро, Луизиана, развлекался. И в Пайн-Блаффе, Арканзас. а только потом объявился у твоего отца. Я спрашиваю, а чего ж вы тогда не поймали его ни в Монро, Луизиана, ни в Пайн-Блаффе, Арканзас? Хитрый он, потому что. А, по-моему, тугодум. Такой вид он на себя и напускает. У него хорошо получается, так вы, стало быть, законник. Лабёв показал мне письмо, по которому выходило, что он сержант техасских рейнджеров и работает в местечке под названием Ислейта, близ Эль-Пасо. Потом говорит, «Я теперь в командировке, а наняло меня семейство сенатора Бибза в Уэйко». И как же так вышло, что Чейни в сенатора стрелял? «Все из-за собаки. Чалмсфорд пристрелил охотничью собаку сенатора. Она была на дичь натаскана. Бибс пригрозил его за это высечь. И Челмсфорд застрелил старика, когда тот качался на скамейке у себя на веранде. А собаку зачем убил? А вот этого я не знаю. Просто из подлости. Челмсфорд крепкий орешек. Утверждает, что собака его облаяла. Уж и не знаю, лаяла она или нет. Я тоже его ищу, — говорю я. Этого человека, которого вы зовете Челмсфордом. Да, это я уже понял. Я сегодня с шерифом разговаривал. Он и сообщил, что ты здесь остановилась. И ищешь особого следопыта, чтобы он привез Челмсфорда с индейской территории. Я уже нашла себе исполнителя. И кто он? Зовут Кокберн. Он помощник исполнителя федерального суда. Самый крепкий, что тут есть. А кроме того, знаком с бандой грабителей под водительством счастливчика Неда Пеппера. Считает, что Чейни с этой публикой связался. Да, так и надо, говорит Лабёв. Тебе федеральный нужен. Я и сам, похоже, прикидывал. Мне нужен тот, кто хорошо эти места знает и может произвести законный арест. Нипочем не скажешь, что нынче в суде отмочат. Я Челмсфорда могу хоть до самого округа Макленнон довести в Техасе, а там какой-нибудь продажный судья постановит, что я его выкрал. И поминай, как звали. Это будет нечто, согласись. Еще какое разочарование. Так, может, я с тобой и твоим исполнителем объединюсь? Про это вам надо поговорить с Кочетом Кокберном. Дело будет к нашей взаимной выгоде. Он знает местность, я знаю Челмсфорда. А взять его живым — работенка на двоих. Ну, как ни верти, мне-то все едино. Вот только когда мы Чейни поймаем, ни в какой Техас он не поедет, а поедет он в Форт Смит на виселицу. Ха-ха-ха, говорит Лабёв. Разницы ж нет, где он в петле болтаться будет, правда? Мне есть, а вам? «Для меня это солидные деньжата. В Техасе что, виселицы хуже арканзасских?» «Нет, но вы же сами сказали, там его могут и отпустить, а этот судья свой долг выполнит». «Если его не повесят, мы его пристрелим. В этом я могу тебе дать честное слово рейнджера. Я хочу, чтобы Чейни заплатил за убийство моего отца, а не какой-то техасской охотничьей собаки». «Не собаки, а сенатора. Ну и твоего отца в придачу». В итоге все равно будет мертвый, понимаешь? И за все свои преступления разум ответит. Не, не понимаю. Я так на это не смотрю. Я поговорю с исполнителем. С ним без толку разговаривать, он работает на меня и должен делать, как я скажу. А я думаю, с ним все равно поговорю. Тут я поняла, что допустила ошибку. Так раскрылась перед посторонним. Будь он уродом каким, а не таким симпатягой, я б держалась на стороже. Ну и мозги у меня размягчились, и котелок не варил как надо от этого возбудителя желчи. Я говорю, еще несколько дней вам все равно с ним поговорить не удастся. Это почему? А он в Литл Рок уехал. По каким таким делам? По судебным. Тогда я с ним поговорю, когда вернется. Вам лучше будет раздобыть себе другого исполнителя. Тут их много водится. А я уже договорилась с Кочетом Кокберном. «Я разберусь», — отвечает на это он. «Сдается мне, твоя мама тебя бы по головке не погладила за то, что ты в такое предприятие ввязалась. Она-то думает, ты тут с лошадью разбираешься, а уголовные следствия — дело жуткое и опасное. Пусть ими лучше знатоки занимаются». «Это значит вы. Вот если б я за 4 месяца не нашла Тома Чейни с отметиной на лице, что будто Каинова печать, я б точно не стала другим советы раздавать». «Дерзость на меня плохо действует. А вы меня не вынуждайте». Он встал и говорит. «Совсем недавно, за ужином, я еще думал, не сорвать ли у тебя поцелуй, хоть ты и совсем молоденькая, заморыш. Да и не красотка вдобавок. Но вот теперь я больше склоняюсь к тому, чтобы выпороть тебя ремнем раз 5-6». «Хрен редьки не слаще», — отвечаю ему я. Только троньте меня, и будете ответ держать. Вы из Техаса, как у нас тут принято, не знаете, но добрые люди в Арканзасе не спускают тем, кто обижает женщин и детей.